223. Хочу поднять сознание над пучиною жизни и все время держать его поверх течения потока обычности. Нелегка эта задача, особенно когда нагнетение мировое столь велико, но нельзя быть затянутым в воронки вихрей земных, отемнят разум и лишат равновесия. Ошибкою будет считать, что сужденное царство света внезапно сойдет на землю. И много придется еще пережить, прежде чем оно утвердится. Современное состояние человека настолько еще далеко от этого, что без потрясений в предназначенное будущее не войти. И какими страданиями придется оплатить вход, зависит от самого человечества. Но настоящее состояние далее продолжаться не может, так как ведет к непредсказуемому. Где скорее примут грядущее, там не понадобятся катаклизмы. Где полностью примут, там спокойно и мирно войдет новый мир. Но оплоты тьмы и противоборство свету вынуждены будут покинуть планету. Грозное время планетных смещений и полного переустройства всей жизни.